Сотни актеров помогали игре протагониста. У некоторых роль была сложной, у других — мимолетной. Их слова и дела запечатлены в исторических книгах, в пылкой памяти Ирландии. Килпатрик, увлеченный этой тщательно разработанной ролью, которая его и обеляла, и губила, не однажды обогащал текст своего судьи импровизированными поступками и словами. Так развертывалась во времени эта многолюдная драма. Вплоть до 6 августа 1824 года, когда в ложе с траурными портьерами, предвещавшей ложу Линкольна, долгожданная пуля пробила грудь предателя и героя, который, захлебываясь кровью, хлынувшей из горла, едва успел произнести несколько предписанных ролью слов. В произведении Нолана пассажи, подражающие Шекспиру, оказались менее драматичны. Райан подозревает, что автор вставил их, дабы в будущем кто-нибудь угадал правду. Райан понимает, что и он также является частью замысла Нолана. После долгих раздумий он решает о своем открытии умолчать. Он издает книгу, прославляющую героя. Возможно, и это было предусмотрено.